сомкнутые веки, выси, облака, воды, броды, реки, годы и века. Конный в шлеме сбитом, шибленный в бою, верный конь копытом, топчущий змею, кони труп дракона рядом на песке, в обмороке конный, девы в столбнике. Светил свод полдневный, синева нежна, кто она, царевна, дочь земли, княжна, то в избытке счастья, слезы в три ручья, то душа во власти сна и забытья, то возврат здоровья, то недвижность жил от потери крови и упадка сил. Но сердца их бьются, то она, то он, силится очнуться и впадают в сон. Сомкнутые веки, выси, облака, воды, броды, реки, годы и века. 1953 год.